Разрешите? Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Что? Ну как же. Ваше задание в прошлый раз, ведь мы... Задание? Да. А! Но ведь об этом же разговор. Да, да, да. Свет, что ли, не понравился? Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Прекрасно. Замечательно. Ей-богу, неплохо. Так старались. Ей-богу, не дурно. И цвет, вот именно цвет, цвет. Mm-hmm. Цвет замечательный, цвет божественный, цвет волшебный. Просто лучше не придумать. Скажите, а вот не думали вы насчет того, чтобы все это перекрасить? А? Перекрасить? Что-то? Да. Я бы перекрасил, слушайте, а? Я не знаю, ну в какой цвет? Ну какой цвет? Ну что у нас, палитра мала? О чем речь-то, господи, ну? Ну сколько раз ну, сколько мы уже... раз, сколько раз? Чего уж считать-то, господи? О чем? О чем? Ну давайте посоветуемся. Давайте посоветуемся, ну. Ну, что бы вы сказали, например, насчет, ну скажем, желтого? Что желтого? Что желтого? Цвета желтого. Что желтого? Так он ведь и есть желтый. Что? Что желтый? Цвет этот желтый. Это? Да. Ах, вот как. По-моему, это зеленый. Да нет, это ярко-желтый. Ишь ты как. Даже так, ярко-желтый. Да. А по-моему, темно-зеленый. Вы что, шутите? Что? Шутите? Нет, о себе я этого не сказал. Шутите. Лично я никогда не шучу. Ну тогда посмотрите внимательно. А я если смотрю, то только внимательно. Это зеленый. Я только на прошлой неделе проходил медицинскую комиссию. На права. Ну и что? Ну, они проверяли зрение. Зрение у меня нормальное. Ага. Вот. Никакого дальтонизма не обнаружено. Кто это вам сказал? Как-то врачи, это целая комиссия. Ага. У них там и это, и... А это у них это. А у нас, значит, этого уже нет. У них там это. Нет, брат, комиссия-то здесь ни при чем. Ну как же? Так, ни при чем. Это зеленый, причем это принципиально. То есть как это? Mm-hmm. Да-да. То есть это... Да, вот так. Вы да. Что, хотите заставить меня желтое называть зеленым? Что ли? Вы что, вообще соображаете, что вы тут лопочете, нет? Это что значит заставить? Что это значит заставить? Кто это вас заставляет? Нет, ну а как... Кто? Кто вас может заставить? Заставить, видали? Слово-то какое откопал. Просто очень хотелось бы, чтобы вы поняли, что если мы с вами и в дальнейшем намерены вместе что-либо красить, то должны видеть вещи-то в едином цвете. Ясно? Ну? Вы меня извините, Харитон Харитонович, но... Да? Что? В таком случае разрешите, я вам задам вопрос. Ах так, вы мне? Да. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, солнце какого цвета? Солнце? Да. Что это, проверяете меня? Нет, это я для себя хочу кое-что уяснить. А, для себя. Весьма полезно для себя уяснить. Причем не кое-что, а все до конца. Наше солнце желтого цвета. Простите, это такого же цвета, как и солнце? Это? Да. Такого же. Слава Богу. Да, но это зеленое. Темно-зеленое. И очень жаль, Я говорю, очень жаль, что мы с вами не можем прийти к единому мнению. Очень жаль. Очень. Нет, ну почему же не можем? Ну хорошо, а трава? Что трава? Нет, ну я спрашиваю, какого цвета тогда трава? Трава зеленого цвета. А мы с вами обсуждаем желтый цвет, то есть цвет солнца. Ясно, я говорю, нет? Ясно, так он такой же и есть. Да, он зеленый. Как солнце? Ну, конечно, как трава. Как? Вы только что сами ведь говорили, что... Я говорил. Ну-ка. Что я говорил? Ну-ка. Ну, вы извините, вы... Да, что? Что извините? Вы говорили, что это такого же цвета, как и солнце. Точно. Такого же. С той только небольшой разницей, что солнце-то желтое, а это зеленое? Извините, я ничего не понимаю. А я вижу. Вижу. Давно вижу. Что вы ничего не понимаете. Это же на вас написано. Вы спокойно. Спокойно подумайте. Все и поймете. Не знаю. Что? Ну, хорошо, пусть будет по-вашему зеленый. Так, что значит по-вашему? По-вашему, по-нашему. Вы что, мне одолжение делаете? Нет, ну вы меня поймите. Мне одолжения не нужны. Мне нужно, чтобы вы поняли, что мы с вами решили перекрасить вот этот вот зеленый цвет в желтый. Я понял, я перекрашу. Перекрасите. Почему вы перекрасите? Потому что он желтый. Вот! Зеленый, простите, видите? Зеленый. Вы сбиваетесь? Я случайно, зеленый. Нет, милый мой, не случайно. Вы сбиваетесь? Нет ясности в понимании задачи. Да я понимаю. Я случайно. А ясности в понимании задачи-то нет, милый. Ну как же, я же все понимаю. Все понимаю. Ну если вы все понимаю, какого цвета солнце? Да. То есть как солнце? Солнце так... Солнце. Солнце? Естественно. Не понял, что... Что это означает? За солнце! Солнце! За солнце! Солнце! Какое оно солнце? Солнце круглое. Круглое. Значит, разбирайтесь в форме, да? Ну, а меня интересует цвет. Цвет! Да, цвет! Солнце! Какого? Цвета. Цвета какого? Цвета. Солнце. Солнце желтого цвета. Солнце желтого цвета. Это цвет солнца. Это цвет солнца. Но зеленый. Но зеленый. Как трава. Как трава. В отличие от желтого. Солнце. Солнце. Все, молодец, все. Солнце. Хватит, все. Понял? Стало быть, цвет какой? Какой цвет? Зеленый. Зеленый. Вот что и требовалось. Зеленый. Только в голосе не слышу убежденности. Он зеленый. Нет, не пойдет. Он зеленый. Нет, брат, он не зеленый. Зеленый. А он зеленый! О! Вот теперь вижу, что верите в то, что говорите. Или нет? М? Что? Верю. Нет. Верю. Не, милый, не похоже. Верю. Не, никуда. Верю. Верю. А! Верю. Понял. Вот если подумать, да посоветоваться всегда можно прийти к единому мнению. Вот так. Ты покажу. Стервец такой. Вот это да. Черт подери, он же прав, действительно зеленый. Кого? Зеленый?